К нам в клинику поступила Аня С., 26 лет, с резкими болями в пояснице. Рентгеновские снимки крестцово-поясничного отдела позвоночника показали абсолютную норму. Не было ни малейших отклонений в состоянии тел или дужек позвонков, которые бы могли объяснить эту боль. Пригласили невропатолога. Он тщательно обследовал больную и заявил, что вся соматическая нервная система в порядке. У больной оказался выраженный невроз, но никаких причин для боли в пояснице он не нашел. Мы позвали опытного гинеколога. Нам известно, что при неправильном положении тазовых органов, при спайках, при воспалительных процессах могут возникать сильные боли в крестцово-поясничном отделе. Гинеколог после тщательного обследования больной никаких отклонений от нормы не нашел. А между тем боли эту молодую женщину беспокоили, и она очень страдала. Фактически она была почти нетрудоспособна. Вернее, могла все делать. Сгибаться и разгибаться, но все это с болями, которые не прекращались и в покое. Несмотря на то, что мы ее обследовали уже почти 2 недели, использовали все наши диагностические и консультативные возможности, диагноз не был поставлен. Приглашенный очень опытный ортопед-травматолог высказал предположение, что, может быть, здесь имеет место подвывих межпозвонкового диска. В этом случае стоит пойти на операцию. Мы с этим не согласились. Во-первых, никакой травмы в анамнезе не было. А во-вторых, сама по себе такая операция может стать источником дополнительных болей из-за возникновения спаек. У нас не было никаких оснований думать о подвывихе мениска. И этот диагноз мы также отвергли. Между тем, у женщины боли продолжались, а мы не могли понять причины их возникновения. Мало этого, мы пробовали применить ей различные виды физиотерапии, но никакого эффекта не достигли. И, как всегда, трудные ситуации с больными не давали мне покоя. Во что бы то ни стало, я должен был докопаться до причины болезни. Как-то вечером я позвал больную в кабинет и попросил рассказать о себе как можно подробнее. Она мне рассказала, что 2 года назад она по страстной любви вышла замуж за молодого человека. Она его уже давно знает и глубоко уважает как хорошего, открытого, очень порядочного человека.